Хану кольнуло в сердце. Она поняла, чью дрожащую руку держит в своей руке. В начале зимы миссис Кэмпбелл на время оставила колонию. Из Сиэтла пришел транспорт, а с ним несколько медсестер, новое пополнение для госпиталя. Чужая страна, промозглый ветер и ужасный быт. Нужно было поддержать молодых девушек, помочь их первым шагам. И в это самое время с острова пришло известие о смерти 10-летней девочки. Бухта уж покрылась льдом, и Ханна не сумела прибыть на похороны. Оставалось одно — пойти в церковь, поставить свечку и помолиться за упокоение юной души. Тело девочки не удалось перевести в Владивосток, и она была похоронена на островном кладбище. Уже потом, приехав на Рождество, она вместе с Брайем Холлом посетила могилу. Барл освободил маленький холмик от выпавшего накануне снега. Стоя над ним, Ханна думала о судьбе этой русской девочки, нашедшей вечный покой в дальнем уголке своей необъятной родины. На долгом пути домой она попала не в объятия родителей, в объятия смерти. Как утешить Таню? Она не выплакала свое горе. Ханна вдруг поняла, что заставило ребенка так остро вновь пережить смерть сестры. Детям сегодня объявили о возвращении в Петроград. Она поднимется на пароход, а Настенька навсегда останется здесь, в своей могиле. Таня, возьми себя в руки. Хочешь, погуляем? Там все радуются, а я... Мы пойдем в другое место. Давай проведаем Настеньку. Таня быстро поднялась с кровати. Правда? Вы этого хотите? Да, но сначала нарвем цветов. Они направились к пригорку, пестревшему первыми, а потом особенно яркими цветами. И неожиданно увидели Лену Александрову. Она сидела на корточках и занималась своим любимым делом, плела венок, а ее брат Петя подавал ей одуванчики, лежавшие кучкой и сорванные так, чтобы стебли были как можно длиннее. Лена вскочила и бросилась обнимать Таню. — Хочешь, я тебе венок сплету? — Нет, Леночка, в другой раз. — А куда вы идете? — К Настеньке. Лена широко открыла глаза. — К моей подружке. — Они дружили и очень любили друг друга, — объяснила Таня. — Пойдете с нами? — спросила миссис Кэмпбелл. — Обязательно пойдем, — ответила за себя и брата Лена. — Только подождите минутку, я венок доплету. Кладбище было небольшим и ничем не отличалось от обыкновенного сельского погоста. Есть у меня одна особенность. На нескольких могилах лежали якоря, некоторые с обрывком цепи, на других снарядные гильзы и даже пушечные ядра. Петя попробовал поднять одно из них. Не получилось, то ли слишком тяжелое, то ли вросло в землю. Возле одной из могил хлопотала маленькая старушка, одетая по-домашнему. Она выдергивала сорняки. Так копаются в огороде. Вечная работа, требующая терпения. С той лишь разницей, что здесь собирает свой урожай смерть. Старушка отряхнула руки от земли и поспешила к прибывшим. — Здесь похоронен мой старик, — сказала она без всякого вступления. — Вот прихожу, чтобы поговорить с ним. Он любил во всем порядок и не потерпел бы, чтобы над ним росла сорная трава. Она опустила голову и помолчала. — Это ваши дети? — спросила она Ханну, показав на Петю, Леночку и Таню. — Да, это мои дети, хотя и не мои. — Разве так бывает? — спросила старушка. Миссис Кэмпбелл в ответ воздела руки к небу. Лена положила на могилу Настеньки венок, а Тане и Пете по охапке цветов. — Надо бы сначала очистить, — сказала укоризненно, покачав головой старушка. — Да ладно, сама наведу порядок. А как звали девочку? — Настенька. — Анастасия, значит. — Так звали и мою сестру. Бог ее прибрал. Вам бы на могилке другой крест поставить надо. Ее похоронили зимой, земля была мерзлой, как камень, — сказал Петя, почти оправдываясь. — Знаю, знаю. Здесь я только летом, а зимой в городе, рядом с дочкой. — Бабушка, а вы не боитесь сюда ходить одна? — неожиданно спросил Петя. — Когда была молодой, ужасно боялась, а теперь без страха. Здесь лежат старики и солдаты, хорошие все люди. А ваша Настенька, разве можно ее бояться? Душа ее чистая и нежная, как эти цветочки. — Здесь еще похоронены дети? — спросила Ханна. — Нет, ваша девочка — единственный ребенок. Не приведи, Господь, чтоб такое повторилось. — Могу я к вам обратиться с просьбой? — Слушаю тебя, дочка. Нам недолго осталось быть на острове. Могила девочки рядом с могилой вашего мужа. Не согласились бы вы ухаживать и за ней, я вам хорошо заплачу. Денег не возьму, а доглядывать могилку буду, пока жива. А придет мой час, уж и место готово. Видите, как раз между дедом и вашей Настенькой. Я уж и дочери наказала. Она приезжать сюда будет, так что не беспокойтесь. Глава 38. Йоми-Мару. Жизнь Райли Алина раздвоилась. Одна половина продолжала оставаться на острове Русском, другая переместилась на остров Хонсю. Мысленно он там, на верфи пароходной компании Кацуда, где перестраивается судно, зафрахтованное Красным Крестом. И эта раздвоенность мучила Райли. Ему хотелось войти во всякое дело, в любую подробность, связанную с подготовкой судна к путешествию. Ной собственноручно строил, даже смолил свой ковчег, а Райли не удалось вбить гвоздь или сделать обмазок кистью. Остается надеяться, что японцы выполнят все требования, предусмотренные договором. Они должны помнить, на пароход поднимется не полк солдат, а дети, среди которых сотни девочек. Уже известно название парохода — Йоми-Мару. Райли вспомнил, что Владивосток из Гонолулу. Он прибыл на судне с похожим названием — Шинь-Йомару. Оно сияло, как начищенный башмак. А Йоми-Мару, так ему передали, напоминает трубочиста. Ничего удивительного, пароход перевозит уголь. Не приведи, Господь, если слово «угольщик» попадет на страницы красной прессы. Достаточно и того, что газеты Москвы и Петрограда уж писали об извергах-капиталистах, перевозивших детей в вагонах для скота. Всего месяц, и не днем больше в распоряжении японцев. Судно поместили в сухой док, и теперь нижняя его половина, скрытая прежде от глаз, обнажилась. Солнце безжалостно осветило неприглядную картину. Ниже ватерлинии рыжий слой краски расслоился и обвис. Непрошенные пассажиры, бесчисленные ракушки присосались к бортам и днищу. Это они виной тому, что скорость Йоми-Мару снизилась больше, чем на милю в час. Десятки людей бросились очищать судно от этого безобразия. Каждый держал в руке треугольный скребок. Одни это делали, стоя внизу и даже опустившись на колени, другие поднялись на леса, взяв пароход в сплошное кольцо. А кое-кто спустился на подвески, чтобы очистить самые труднодоступные места.